Первый рейс на остров Большевик. Мы не могли быть уверенными в том, что и в дальнейшем при переброске продовольствия на остров Большевик метели не помешают нам. Наш план трещал по всем швам. Мы отставали на 16 дней. Скорейшее оборудование продовольственных складов на острове Большевик стало ключом к успешному окончанию экспедиции. Каждый из нас хорошо понимал, что наш дальнейший успех целиком зависит от своевременного устройства этих складов. Все это усилило нашу готовность биться за намеченный план со всем ожесточением. Мы готовы были выехать в любую метель, вступить в борьбу со всеми силами Арктики, но добиться своей цели. Уже через день после возвращения с мыса Крыжижановского, хотя с наших лиц еще не сошла почерневшая обмороженная кожа, мы с Журавлевым снова были в походе. Он продолжался 17 суток и предрешил успех экспедиции. Запомнился поход не меньше, чем предыдущий. Но как различны эти воспоминания! Если первый рейс и сейчас еще воскрешает в памяти завывание, рев и грохот бури, тревогу во время сидения на морских льдах, то воспоминания о втором походе вызывают картины солнечного простора, беспредельной тишины, застывшего на сильном морозе воздуха, строгой красоты полярных ландшафтов. До последнего дня похода нас не беспокоило не только метель, но даже поземка. За 16 суток воздух не шелохнулся, точно мороз сковал все бури. Страна льдов и метели словно отдыхала в тишине и лучах солнца. Диск его поднимался все раньше, на покой уходил все позже. Быстро пребывал день, ночь укорачивалась, но это не успокаивало нас. Длительное затишье казалось обманчивым. Мы ждали, что необычная в эту пору тишина неминуемо разрядится еще невиданной бурей. Каждый день были готовы к худшему и торопились использовать благоприятные условия. Один за другим мы делали переходы, какие только возможны при предельной нагрузке собак. Впрочем, не обошлось и без приключений. В конце третьего перехода, на пути вдоль одного из склонов мертвого глетчера на острове Октябрьской революции, наткнулись на медвежью берлогу. Сами мы могли и не заметить ее, помогли собаки. Они хватили воздух, заволновались и, свернув с курса, начали карабкаться на крутой, почти отвесный склон. Там мы увидели черное круглое отверстие, напоминавшее иллюминатор на борту корабля. Берлога была на высоте 35-40 метров. «На 10-й этаж без лифта», — заявил Журавлев. «И даже без лестницы», — добавил я. «Ничего, доберемся. А может быть, займемся на обратном пути?» Я знал, что задавать такой вопрос охотнику было равносильно просьбе к ястребу оставить до завтра замеченного цыпленка. Журавлев сразу потускнел и насторожился, словно я попытался отнять у него что-то очень необходимое. «Там ведь медвежата. Что будем с ними делать?» — напомнил я. «Повезем с собой», — не задумываясь, ответил охотник. «Да мы и так перегружены. Пустяки, я пойду пешком. Оставим, пропадут и шкуры, и живность, и мясо». На последнее слово он особенно нажал, и не без умысла. Мясо нам действительно было очень нужно. Оно увеличило бы наши запасы, оставляемые на острове Большевик. Журавлева особенно интересовала охота на медведя в берлоге. Он еще никогда не занимался такой охотой. В южной части Новой Земли, где Журавлев провел треть своей жизни, белый медведь встречался не так уж часто. Все звери были добыты там Журавлевым на свободе. Здесь, на Северной Земле, в прошлом году у нас не было времени для отыскивания берлог. Мы промышляли медведей или случайно встретившихся в пути, или обитающих в районе базы экспедиции на морских льдах. В последнем случае нам попадались только самцы, круглый год бродившие в поисках пищи, или яловые самки, которые тоже не ложатся зимой в берлоги. Смотри фото 30. В берлоге ложатся самки, ожидающие потомства. Устраивают берлоги они только на суше. По крайней мере, насколько мне известно, никому из полярных путешественников не приходилось обнаружить медвежью берлогу на морских льдах. С конца сентября до середины ноября, в период, когда переметаемый метелями снег начинает образовывать забои, медведицы выходят на берег, отыскивают крутой, заносимый сугробами склон, вырывают в снегу ямы и ложатся на долгую зиму. Полярные метели сами достраивают их жилища. Снег все больше заносит место залежки. От дыхания и теплоты тела снег над зверем подтаивает и постепенно образуется куполообразный свод высотой до 1,5 метра. Обнаружить в это время берлогу почти невозможно. Лишь в конце февраля, а чаще только в марте, уже обзаведясь потомством, медведица проделывает круглую отдушину. Берлогу она покидает не сразу. Ждет, пока медвежата подрастут и смогут пуститься с матерью в бесконечные странствия по ледяным просторам. Вдвоем добыть медведицу из берлоги не составляет особого труда. Мы закрепили собак, взяли карабины, шест, топор, лопату и полезли на 10-й этаж. Склон падал под углом около 55 градусов. Снежный забой на нем был так крепок, что лопата при подъеме оказалась бесполезной. Вырубая топором ступеньку за ступенькой, мы только минут через 40 приблизились к берлоге. По краям отдушины висело кружево инея, признак того, что зверь на месте. Вырубая ступени уже перед самой берлогой, я намеренно отклонился в сторону от отдушины. и мы оказались